Глава 42. Корпуса биомода утопали в сугробах. Перед Линцием и Амади развернулся целый медицинский городок, включающий Рюкан, санаторий с горячим источником, диагностический, хирургический и реабилитационные центры, студию генетического проектирования, а также роддом и коррекционную клинику. Множество приземистых домишек, устойчивых к сейсмической активности, традиционных, имитирующих старинную архитектуру, и современных коробок, напоминающих безликие боксы с переменной конфигурацией. Линцей знал, что подобные здания могут наращивать себе дополнительные помещения, если потребуется. Сумасшедшие деньги. Даже заснеженный сад камней, казалось, выбрасывал в дополненную реальность ярлык с кругленькой суммой от лучшего ландшафтного дизайнера японского архипелага. Клиника затерялась в горах префектуры Аомори. 250 лет назад здесь располагался традиционный онсен, бьющий из земли горячий источник. Собственный источник оказался на прежнем месте. В Рёкане отдыхали пенсионеры, стремящиеся к уединению и гармонии с природой. Из окон гостиницы открывались шикарные виды. Лес, горные склоны. Говорят, даже электричество отсутствовало, а комнаты освещались керосиновыми лампами. Средневековый колорит, рыба из окрестных водоемов — это все сохранилось. Вот только у комплекса появились новые хозяева — якудза. Основные вложения были сделаны в развитие генетических модификаций, незаконных, как и все, что делает мафия. Линцей и Амади могли прыгнуть на Землю через узел квантовой телепортации. Недавно они получили доступ к новой транспортной системе. Посол мог воспользоваться и болванкой, но это выдало бы его с головой. Телепортация же вызывала опасения, как и все новое. Поэтому на семейном совете было принято решение спуститься на дно гравитационного колодца в оригинальных оболочках, иными словами, сесть на скоростной лайнер, курсирующий между сферой Дайсона и Землей. О рождении ребенка они сообщили руководству корпуса, взяли причитающийся отпуск. Зародыш выращивался в суррогатной оболочке, неотличимой от женской утробы. Идея была в том, чтобы прилететь в биомод перед искусственными родами и забрать дочь. После этого Кано планировали полгода пожить на Земле, дать возможность малышке окрепнуть и адаптироваться к внесенным изменениям. Линцей арендовал дом в Карпатах. В меру комфортный, с примитивной нейросетью, управляемыми вещами и нано-колонией. Риэлторы запустили программу подготовки к заселению молодых родителей. Лайнеры никогда не приземляются в космопортах. Известный факт. Корабли этого класса вращаются на орбите, высаживая своих пассажиров с помощью челноков. Даже со станциями эти мастодонты не стыкуются. Наверное, круизный лайнер дальнего следования проще всего сравнить с городом, вечно дрейфующим в межпланетном пространстве. Городом, выстроенным для элиты. С гравитаторами, мощными гасителями инерции и продуктами, выращенными на собственных гидропонных фермах. С ресторанами, барами, казино, магазинами и концертными залами. Бассейнами, кортами, фитнес-центрами и спортивными площадками. В экипаж входила живая прислуга. Горничные, стюарды, официанты. Все в оригинальных оболочках. Кано спустились на шаттле в Токио. Сели в вагон гиперпетли и отправились в городок под названием Куроиси, откуда пришлось лететь в сторону медицинского комплекса на арендованном аэрокаре. По земле к биомеду было не подобраться, окрестности завалило снегом. Про себя Линцей оценил уровень конспирации. «Красиво здесь», — сказала Амади. Они шли по мостику с деревянными перилами, выкрашенными в красный цвет. Деревья были облеплены снежными шапками, под ногами хрустело. Справа, за рекой, высилось многоярусное сооружение с загнутой вверх крышей — Рёкан. «Ты ее видел?» — поинтересовалась жена. «Трёхмерную модель. Они могут и такое?» Линцей пожал плечами. «Несложная задача для нейросети. Это же генные конструкторы, дорогая. Они предвидят результат своих действий». «Им хорошо платят», — хмыкнула Амади. Линцей не стал спорить. Супруги пересекли мост через скованную льдом речушку и двинулись прямо по заснеженной аллее. С двух сторон дорожку обступали сакуры без листьев, черные и крючковатые. Через каждые 20 шагов из земли вырастали столбики, увенчанные перевернутыми фонарными чашами. Материал имитировал бумагу. Или был ей, тут не угадаешь. Каждый фонарик представлял собой настоящее произведение искусства, стилизованные под старинную живопись, аисты, карпы, солнечные диски, цепочки иероглифов. Роботы очистили дорожку от снега. Идти стало удобнее. «Нам сразу ее отдадут?» В голосе жены слышалось нетерпение. Машину программы «Диспетчер» отогнала на общую стоянку. Линдси собирался вызвать аэрокар через глобальную сеть к двери роддома, чтобы малышка не мерзла. Ночью прошел снегопад, но к утру ветер стих, тучи снесло в сторону Кураиси, и над клиникой вновь засияло безоблачное небо. «Уладим пару формальностей». «Каких?» «Приемка, оплата, выдача идентификатора». «Мне казалось, идентификацией биометрии занимается правительство». Линдси тоже так поначалу казалось, но клан, которому принадлежал Биомед, обладал широкими связями и возможностями. Комплекс Вао-Мори был подключен к базе данных социокома и не занимался выдачей электронных свидетельств о рождении. Отцы и матери сразу получали на руки весь пакет идентификаторов, личный социальный кабинет девочки, рейтинговую ветку, биометрический браслет и ментальный слепок для сетевых подключений. С единственным нюансом. Часть модификаций, заказанных Линдсием, не была внесена в базу. Аркадия Кано родилась фриком, способным воспринимать речь неосов и свободно перемещаться по сети, в том числе сохранять сознание в облаках и производить дубли. В отличие от других послов, Аркадия была бессмертной. Потенциально. «Не только», — Линдси свернул на боковую дорожку, «на Земле некоторые полномочия делегируются». Линдси и Амади приблизились к административному корпусу. Серая коробка с широкими ступенями и раздвижными автоматическими дверями. Датчик пропустил их безоговорочно, среагировав на ментальный идентификатор Линдси. Огромный холл, вездесущие иероглифы. «Пора бы уже японцам перейти на универс», — подумал Линдси, шагая к стойке администратора. Подчеркнутое преклонение перед традициями граничило с эскапизмом. Впрочем, жителей архипелага глупо обвинять в ретроградстве. Большая часть прогрессивных цифровых технологий разработана в токийском агломерате. Это известный факт. За стойкой сидел человек. Симпатичная девушка в белом двубортном пиджаке с эмблемой клиники на груди. Черные волосы аккуратно собраны в пучок на затылке, узкий разрез глаз. Линдси не удивился бы, узнав, что перед ним оригинальный сотрудник, а не болванка. «Господин Кано», — улыбнулась девушка, — «поздравляю с рождением дочери». «Все в порядке?» — вырвалось у Амади. «Не переживайте, госпожа Кано, у нас все всегда в порядке». Девушка взмахнула рукой, выводя в пространство вестибюля голографическую развертку. Линдси увидел крохотную малышку в люльке, застывшую в полуметре от пола. Девочку окутывал легкий флер защитного поля. На борту люльки светилось несколько индикаторов. «Она не выпадет», — заверила девушка. Линдси кивнул. В носу начало покалывать. Он сдержал слезу, готовую выкатиться на показ. Посол не верил собственному счастью. Он почти перестал надеяться на то, чтобы обзавестись ребенком. Амади тихонько обняла его за плечи. Оба неотрывно смотрели на сонное личико крохотной девочки, которой суждено нарушить вековые устои корпуса и обрести собственный путь. Аркадия Кано — мечта всей их жизни. Слева и справа ползли столбики спецификаций, показаний телеметрии, результаты анализов и прогнозные векторы развития. Все это медики упаковали в архив и переправили Линдсию. Он тотчас упрятал информацию поглубже и запечатал паролем. «Вы довольны результатом?» Линдси проверил основные моды. Подделать их было нельзя, ведь трансляция шла напрямую из истинного биопаспорта ребенка. Да и репутация клана была незыблемой. «Вполне. Госпожа Кано, меня все устраивает», — тихо произнесла жена. Ребенок был укутан в тепленькое одеяльце и мирно посапывал. Даже не верилось, что люди бывают такими маленькими. «Мы можем забрать ее сейчас?» Линдси перевел взгляд на администратора. «Разумеется», — заверила девушка, «после итоговой оплаты и выдачи идентификаторов». Формальности заняли несколько минут. Линдси оплачивал работу проектировщиков поэтапно. Сначала базовый пакет услуг и первые изменения, затем окончательную редактуру и запуск клеточного роста. Теперь все остальное. Кредиты списались с его офшорного счета. После проведения транзакции счет перестал существовать. Все сведения о нем были стерты. Банк тоже принадлежал Якудза. Дополнительная мера предосторожности. Девочка не нуждалась в материнском молоке, и ее кормили смесью, приготовленной на основе биоматериала матери, аналог грудного молока, который может быть произведен в обычном пищевом синтезаторе. Перед внутренним взором Линдси открылся социальный кабинет Аркадии. Все в норме. Девушка выложила на стойку пластиковый конверт. Ее идентификатор. Линдси кивнул. Браслет — условность. Гаджет может быть заменен перстнем, кулоном, подкожной вставкой, чем угодно. Главное — ментальный слепок, помещенный в правительственную базу данных. Оригинал слепка прописывается в имплант памяти ребенка чуть ли не на уровне системной прошивки. Линдси вскрыл пакет. Внутри, помимо браслетика, обнаружилась маленькая деревянная коробочка. «Что это?» — посол задумчиво повертел коробочку в руках. «Истинный биопаспорт», — ответила девушка. «Не потеряйте, все дубли мы уничтожаем». Пришлось снова кивнуть. В коробочку Якудза запихнули холодный накопитель, содержащий перечень и детальное описание настоящих модов, приобретенных Линдсием. Расширенная версия данных, которые он уже получил. «Еще раз поздравляю», — сказала девушка. Голографическая развертка исчезла. Линдси сунул конверт в карман пальто и вызвал машину.